Я помню тот вечер, словно это было вчера. Помню залитый светом ринг и расходящиеся во все стороны, словно стены огромной чаши, погруженные в темноту трибуны. Круг белых лиц, зрители в ближайших к рингу рядах. А дальше только огоньки сигарет да многоголосый гул, собравшийся на матч толпы. «Железный Майк Бреннан, 190 фунтов! Железный Майк Костиган, 195 фунтов!» Сидевший в своем углу с поникшей головой Бреннан являл яркий контраст с самим собой, недавно по-тигриному напряженно мерившим шагами раздевалку. Я подумал, не заплаканное ли лицо Маргарет стоит сейчас перед его внутренним взором, Маргарет, целующая его в раздевалке перед выходом на ринг. Судья вызвал участников на середину ринга, чтобы прочесть последние ритуальные, ничего не значащие инструкции. К моему удивлению, Майк шел безучастно, приволакивая ноги. Правда, оказавшись лицом к лицу с соперником, он встряхнулся и смерил его привычным взглядом. Железный Майк Костиган был на 2 дюйма ниже, но, будучи тяжелее, с лихвой компенсировал меньший радиус боя коренастостью и крепостью телосложения. Противники напряженно впились друг в друга глазами. И вдруг я заметил, что Бреннан первым отвел взгляд. Это, по-моему, случилось впервые с тех пор, как я познакомился с Майком. Я поежился, вспомнив, как опускал глаза Салливан перед роковым для него поединком с Корбеттом, как отводил глаза под взглядом Корбетта-младшего великий МакГоверн. Противники вернулись в свои углы, секунданты вылезли за канаты. Я шепнул Майку, что выброшу полотенце, если дела пойдут совсем худо, но он, по-моему, даже не расслышал меня, а если и расслышал, то не отреагировал. Прозвучал гонг. Костиган вынырнул из своего угла компактным сгустком воли и готовности драться. Бреннан двигался медленнее. Гэндлан пожал плечами. «Что с Майком? Он словно пьяный». Два железных Майка сошлись в центре ринга. Костиган явно пребывал под давлением славы своего соперника. По крайней мере, он осторожничал и не лез на рожон. Бреннан же двигался к противнику, волоча ноги. Вдруг Костиган решился на атаку, и тотчас его прямой левый угодил Бреннану в скулу. Удар словно встряхнул Майка, заставив собраться и перейти к активным действиям. Мельничные жернова его рук замолотили с прежней силой, быть может, лишь чуть медленнее. Костиган, разумеется, не был мостаком в защите, и тут же схлопотал оглушительно прозвучавший удар в область сердца, а затем, уже более звонкий, в челюсть, и повалился на ринг, как подкошенный. Впрочем, встал он довольно быстро. Я же во все глаза следил за Бреннаном. Эта атака словно отняла у него последние силы. Он стоял, прислонившись к канатам, прикрыв глаза и тяжело дышал. Почувствовав, что противник вновь на ногах, он двинулся вперед, неуверенно и как-то беспорядочно сбивчиво. Костиган, еще не окончательно очухавшийся после нокдауна, действовал так, как требовал от него инстинкт железного человека — встать, идти вперед и бить, бить, бить, пока не упадет один из двоих. Вот он сломал защиту жерновов рук Бреннана, вот выстрелил короткий прямой правой в подбородок, вот и больше ничего не произошло. Просто Бреннан покачнулся и рухнул на ринг, как падает пьяный в хлам матрос, когда кончается стенка, на которую он опирался. Над неподвижно лежащим телом судья с удивлением, непроизвольно затягивая время, сосчитал до 10, и на боксерской карьере Майка Бреннана, железного Майка Бреннана, была поставлена точка. В зале повисла гробовая тишина. Да и сам победитель, железный Майк Костиган, отныне король железных бойцов, стоял, прислонившись к канатам, не в силах поверить своим глазам. Майк Бреннан нокаутирован! Вокруг ринга строчили, как пулеметы, пишущие машинки журналистов, описывающих падение Железного Короля. Видимо, знаменитая своей крепостью челюсть Майка Бреннана в конце концов хрустнула, не выдержав града ударов, сыпавшихся на нее в течение стольких лет. Мы перетащили бесчувственного Майка в раздевалку, где за него взялся доктор. Поняв, что в его услугах Майк срочно не нуждается, Гэнлон куда-то исчез. Маргарет, ждавшая нас здесь же, словно оцепенела и молча глядела на распростертого на кушетке Бреннана. Наконец он открыл глаза и тотчас вскочил на ноги, поднял руки, явно готовый к бою. Затем пошатнулся, восстановил равновесие и замер, озираясь. Маргарет немедленно подошла к нему и мягко, но настойчиво заставила вновь сесть на кушетку. «Что произошло? Я победил?» — растерянно спросил он. «Майк?» «Майк, тебя нокаутировали в первом же раунде». Я решил, что прямой и честный ответ лучше всяких намеков и недоговоренностей. Майк недоверчиво посмотрел на меня. «Меня? Нокаутировали? Чушь какая-то! Да не может этого быть!» «Может, Майк, может», — заверил я, ожидая, что он поведет себя, как все боксеры, очухавшиеся после первого в своей жизни нокаута. Обычно они либо по-женски ревут, либо снова грохаются в обморок. Некоторые бредят и проклинают всех и вся, а кое-кто даже рвется, не видя ничего вокруг себя, чтобы отомстить обидчику, доказать ему, себе и всему миру, что происшедшее — лишь случайность, даже ошибка. Но Майк Бреннан и здесь остался самим собой. А именно неразрешимой для меня загадкой. Почесав подбородок, он пожал плечами и цинично рассмеялся. «Сдаются мне, старина, Гэнлон оказался прав. Я действительно выдохся сильнее, чем думал. Представляешь, Стив, я даже не помню свалившего меня удара. И занятная штука, обхохочешься. Я вышел из последнего поединка без единого синяка, без единой царапины. Ну, теперь-то ты, наконец, прекратишь свои драки». Радостно воскликнула Маргарет. «Это лучшее, что могло с тобой произойти. Ты ведь обещал, что уйдешь с ринга, как только потерпишь поражение не по очкам, а нокаутом. Ты обещал, Майк!» «Ну что ж, дорогая, не видать нам и половины присмотренного мной особнячка», усмехнулся Бреннан. «Ну не могу же я взять свои слова обратно». В эту минуту в комнату вновь ворвался Гэнлон. «Стив! Майк!» — закричал он. — Неужели вы два болвана не поняли, что здесь дело нечисто? Майк, давай соберись и вспомни, когда ты почувствовал сонливость и вялость? Бреннан вздрогнул. — А ведь ты прав, Спайк. — Подожди-ка. Слабость я ощутил, поднимаясь на ринг по лестнице. Затем я стал засыпать, потом очнулся, когда судья подозвал нас. Хорошо помню, как горели глаза Костигана. Так, а потом, уже возвращаясь в угол, я почувствовал себя сонным и пьяным одновременно. Смутно помню, как вышел на середину ринга после гонга, помню, что видел Костигана словно в тумане, потом его удар обрушился на меня, будто молоток, и я проснулся. За несколько секунд, начав драться в полную силу, я отправил его в нокдаун, а потом... Вот, пожалуй, и все». «Больше я ничего не помню. Очнулся я уже здесь». «Еще бы!» — усмехнулся Гэнлон. «Ты вырубился еще до того, как Костиган дал тебе по зубам. Не нужно быть боксером, чтобы свалить тебя, и ребенок управился бы». «Подсыпали-таки что-то». Зло прохрипел я и попытался прикинуть, кто мог бы это сделать. «Так, первая версия. Поклонники Костигана. Но вряд ли. Скорее, те, кто поставил на него в этом поединке. Может быть, и администрация зала, хотя...» «Да погоди ты!» — оборвал меня Спайк. «Наш Бреннан был выведен из боя тем человеком, на которого ты и в жизни не подумаешь. Пока вы тут выясняли детали хронологии, я на свой страх и риск взял на себя работу следователя. Слушай, Майк, перед тем, как выйти из раздевалки, что ты сделал?» «Напоминаю, ты выпил маленькую чашечку чая, да?» «Ага, вспомнил. Несколько странный элемент подготовки к серьезному бою, правда? совсем не в твоем духе. И все-таки ты согласился выпить этот чертов чай. Спрашивается, ради чего? Разумеется, чтобы сделать приятное кое-кому из здесь присутствующих». Маргарет незаметно забилась куда-то в угол. Майк забеспокоился не на шутку. «Но Спайк...» — он попытался оттянуть неизбежную развязку. «Ведь Маргарет сама приготовила этот чай. Сама лично». «Да-да, и она сама лично подсыпала в него снотворное. Майк, она сама обрекла тебя на поражение». Мы втроем посмотрели на испуганно сжавшуюся девушку. Нечто вроде удивления и даже восхищения почувствовал я в себе. Однако в глазах Генлана застыл гнев, а во взгляде Майка — острая боль. «Маргарет, зачем ты это сделала?» — бесцветным голосом спросил Майк. «Я ведь мог выиграть». «Да, мог!» — отчаянно воскликнула она. «Но после того, как Костиган изуродовал бы тебя на всю жизнь! Да, это я подсыпала в чай снотворное! Это из-за меня он нокаутировал тебя! Теперь тебе нет смысла возвращаться на ринг, потому что ты перестал быть козырным тузом! Теперь на твои бои не будут ломиться толпы, как раньше! Для меня жизнь стала пыткой с тех пор, как я увидела тебя без сознания после боя со Слейдом, а ты смеялся надо мной! Все, теперь тебе придется завязать с боксом. Ты выходишь из игры в здравом уме. Это все, что меня заботит. Я спасла тебя от твоей безумной жадности и жестокой гордыни. Можешь ударить меня, можешь убить. Я все равно считаю, что поступила правильно». С минуту она напряженно стояла перед нами, сжав свои маленькие кулачки. Поскольку никто не проронил ни слова, ее напор и энергия улетучились. Сгорбившись, она медленно, словно на ватных ногах, направилась к дверям. Шаль, лежавшая на ее плечах, соскользнула на пол, и под ней открылось простенькое льняное платье, скорее всего, униформа ресторанных служащих. Майк, словно выйдя из транса, спросил ее. «Эй, Маргарет, ты куда? И что это на тебе за обноски?» «В этом платье, Майк, я работала, когда мы впервые встретились с тобой. Я написала письмо в родной город. В том кафе меня вновь возьмут на работу». Одним прыжком он пересек комнату и, схватив девушку за плечи, резко развернул к себе. «Я тебя не понимаю, Маргарет», — строго сказал он. «Что это ты надумала?» Неожиданно для нас она разрыдалась. «Разве ты не возненавидел меня за то, что я сделала?» — всхлипывала Маргарет. «Я думала, что ты меня больше и видеть не захочешь». Майк крепко прижал девушку к себе и пробормотал. «А ведь, клянусь, я даже не подозревал, насколько тебе больно смотреть на меня. Я думал, что это лишь капризы, не видел, как ты страдаешь. Но ты открыла мне глаза. Господи, да я, наверное, был просто безумцем. Ты права, меня грызла гордыня, бессмысленное тщеславие». «Я тогда не понимал, но теперь мне все ясно. Я не понимал, что своими руками разрушаю наше счастье. Ведь ты — это все, что у меня есть, любимая. Только твоя судьба, только твое счастье имеет для меня значение. Теперь у нас впереди вся жизнь, а в ней — любовь и счастье. Клянусь, я сделаю все, чтобы ты всегда была любимой и счастливой». Генлан кивнул мне, и мы потихоньку вышли за дверь. Оглянувшись, я впервые увидел, как смягчилось суровое лицо Бреннана. Глубоко спрятанная в его душе способность чувствовать, любить, прорвалась наружу, отразилась на лице чем-то похожим на нежность. «Эх, зря я так относился к этой девчонке», — вздохнул Генлан. «Беру обратно все, что сказал о ней. Она просто класс. А Майк? Что ж, пожалуй, это единственный из железных парней, получивший за свои мучения достойную награду».